Новелла пятая. Огни в темноте. Глава первая. Бродяга. День клонился к вечеру. Из храма уходили последние посетители. Шелизет подбирала развеянные по полу сквозняком лепесточки цветов. Последние цветы в этом году. Ей было жаль выбрасывать их, и она складывала их в маленькую корзинку. За своим занятием она задумалась о предстоящих холодах, о сезоне ветров, припомнила рассказы о том, что когда-то этот храм строили под ветром. Говорят, что его начинали строить великие в эпоху смертельных ветров, и король был среди них. Шелизет вздохнула, вспоминая, что король вдруг ушел. Она молилась ежедневно о том, чтобы он вернулся. Где же сыщется еще один великий, чтобы поселиться среди глупых людей? Она подняла голову, чтобы обратиться к статуе. Едва различимо в сумерках, ей привиделась темная фигура. Мгновение Шелизет колебалась, принимая ее за призрак. Коленопреклоненная фигура не шелохнулась. Шелизет набралась храбрости, заставила себя приблизиться. Это был не призрак. Просто одежда человека была черной. «Наверное, иностранец», — подумала она. Девочка раздумывала, как ей поступить. В сумерках в храм не принято ходить. Следует сделать чужаку на это замечание, но с другой стороны. Он мог преодолеть очень большой путь, чтобы поклониться святыне, и гнать его было несправедливо. Тут фигура поднялась, капюшон упал с головы, и Шелизет увидел незнакомого человека. «Я уже ухожу», — прозвучал мелодичный голос, который показался Шелизет очень приятным и выдал женщину. «Я помешала вам молиться?» — спросила девочка. «Я не умею молиться. Я пришла просить помощи. У нее». Шелизет переводила взгляд со статуи на женщину и обратно. Она не могла решить, статуя напоминает ей ту, что говорит с ней, или наоборот. Ответом была улыбка гостья. Говорят, что я с ней очень похожа. Шелизет смутилась. «Не очень». Она наморщила лоб и сделала строгое лицо. «Я не знаю». «Наклонитесь, пожалуйста, в сумерках мне плохо видно». В ответ гостья рассмеялась. «А если вы голодны, то у нас любят оказывать гостеприимство», — сказала Шелизет. «Благодарю, но я спешу. Мне нечего вам дать». «Эти лепестки?» Она протянула гостье корзинку одной рукой, а другой платок. «Возьмите. Это последние цветы в этом году». Гостья легким движением словно смахнула платок с ее руки, опустила руку, обтянутую темной тканью, в корзинку и извлекла пригоршню лепестков. «Благодарю», — пропел голос. «Берите все», — предложила Шелизет. «Я не могу их выбросить, мне жалко». Гостья опустошила корзинку, сыпав все лепестки в платок, завернула и спрятала в походную сумку. «Простите, но я не могу оставить вас здесь одну. Придется отсюда уйти до утра. Нельзя смотреть на статую слишком долго. Можно ослепнуть, как ослепла дочка нашего короля». «Неужели?» — удивилась гостья. — «Да? А вы не знаете эту историю?» «Знаю, что ваш король потерял дочь. А вот про то, что статуя повидна в ее слепоте, я слышу впервые». «Увы, это так», — вздохнула девочка. «Давай не станем нарушать правила. Выйдем наружу. Но по дороге ты расскажешь мне, как все было», — предложила незнакомка. «Да, так будет лучше. Вы из дальних краев?» «Из очень дальних». «А откуда у вас наш символ? Медальон у вас на груди». «Он не только ваш символ». «А, точно, мой отец говорил, что это карта». «Твой отец знаток символов?» «Мой отец хранитель архива». «Неужели? А ваш дом пускает гостей?» «Только очень именитых. А вы кто?» «Как минимум принцесса». Повозка застряла в грязи, перекосила ось. Он пытался поднять ее, но тяжесть была явно ему не по плечу. После трехдневного перехода в непогоду все очень устали. Он шел рядом с повозкой, чтобы животному было не так тяжело идти. В повозке ехало трое женщин. Следовало бы им идти рядом с ним. Но он не посмел просить их шагать по осенней грязи. Повозка принадлежала ему. Однако он давно не считал ее своей. Год назад он прибился к бродячей труппе певцов, привязался к ним. Была и другая причина. Так он и ходил с ними. Зачем-то их влекло из более благополучных краев сюда, край холодного ветра и слякоти. Он не возражал. Он только хозяин повозки. Тут он понял, что с его рук сама собой спала тяжесть. Повозка крякнула. Животное, почуяв свободу, дернуло ее со всей силы, и колесо освободилось из плена осенней жижи. Он не видел больше колеса, зато в грязи по щиколотку стоял кто-то в черном, выше колена сапоге. «Толкай, или снова застрянем!» «Еще немного в гору!» — заговорил он с черным сапогом. Кто-то без возражений толкнул повозку снова. Грязь кончилась, дорога пошла ровней, и он мог, наконец, посмотреть на своего помощника. Молодой человек, весь в черном, с тонкими чертами лица, сдвинул назад капюшон своей куртки, очевидно, давая себя рассмотреть. Ничего не осталось, как вежливо поблагодарить его поклоном. Ни единого слова невозможно было произнести. Какой странный он! — Ты онемел? — спросил черный. — Нет. Ты откуда взялся? — Оттуда. Он мотнул головой в сторону ближайшего поворота дороги. Полог его крытой повозки откинулся, и Мира высунула свое личико, морщась от холодного ветра. «Бродяга, кто здесь?» Оживленнее, чем обычно, воскликнула она, прислушиваясь к шуму. «Я слышала какой-то звук или звон?» «Силы небесные!» прошептал человек в черном и остолбенел, глядя на девушку. Лицо его так переменилось, что стало почти неузнаваемым. Оно вдруг вспыхнуло радостью, румянцем, на губах заиграла улыбка, глаза расширились, точно он увидел чудо. Он глядел на Миру с восхищением и обожанием. А Мира, невидящая глазами, глядела в его сторону. Бродягу пронзила стрела ревности. Ему хотелось оттолкнуть незнакомца от повозки и прогнать его. «Это только прохожий, он помог толкнуть мне повозку», — сказал он намеренно равнодушно. Мира протянула ему руку, хотела коснуться незнакомца, искала возможность коснуться его. Он благоразумно не посмел сделать шаг к столь откровенному знакомству, он только не сводил с нее глаз. «Я звук слышала, красивый звук, редкий, ну дай же мне сойти!» И Мира скользнула через край, зацепилась за выступ повозки и должна была упасть прямо лицом в лужу на дороге. Они оба кинулись на помощь, но человек в черном оказался ловчей. Устал меньше. Он подхватил Миру у самой земли. Она даже не ушиблась. Нужно отдать ему должное. Он был ловок. «Что у вас тут?» К ним с грозным окликом подходил Жеймир. «Ну, застряли, что ли?» Повозка встала. Это заметили остальные певцы. Да и другие повозки тоже остановились в ожидании. «Нет, уже нет. Вот он нам помог». И бродяга указал Жеймиру на незнакомца, и сердце опять кольнуло. Он стоял перед Мирой, высокий, статный, хорошо одетый. А она с беззастенчивостью ощупывала его руки и лицо, волосы и одежду, прильнула к его груди щекой, вдыхала его запахи, слушала сердце. Мира засмеялась заливистым, каким-то детским смехом. «Бродяга! Ой, Мора, прости его! Добрая странница! Он спутал вас с юношей! Не злитесь на него!» «Только не злитесь!» — захохотала она. Она все еще продолжала хохотать. «Это не кажется мне ни забавным, ни смешным. Меня иногда путает из-за одежды с мужчиной». Она обратилась к Жеймиру как к старшему. «Можно мне пройти с вами некоторый путь?» «Вам что, скучно, госпожа?» Жеймир помялся. «Ни слуг при вас, ни стражи. Потерялись?» «Нет». Она не стала объяснять. «Ну, право ваше, можете и не говорить», — отмахнулся Жеймир. «Лезть, что ли, в повозку? Что вам сапоги-то грязью марать?» «Ничего, они хорошо отмываются», — вежливо отказалась она. «Поторапливайтесь, засветло нужно встать у торга, чтобы место было получше», — поторопил и Жеймир и ушел вперед. «Как ваше имя?» — спросила она у молодого человека, плохо скрывая свою усмешку. «Бродяга», — фыркнул он. «Я не сержусь за ошибку. Это бывает». «Ваше право». Она приблизилась, улыбнулась и сказала ему едва слышно. «Ну нет же больше повода ревновать. Я не парень». От этой улыбки у него отлегло от сердца. Потом его захватила тревога. Он знает это лицо. Прошло 2 дня. Незнакомка прижилась в их группе. Ее привечали тетушки, Жемир ее опекал. Справлялся, что ей угодно. Амира прилипла к ней, словно ее приковали цепью. Тетушки находили, что она исхудала, и прикармливали самым вкусным из запасов. А как радовались, что она не отказывается от их забот. Жемир опасался, что нагрянет обязательно какой-нибудь брошенный жених, потому что уж такой красоты девица не может бродить по дорогам в одиночку. Она представилась как Эл. Никаких титулов, приставок к имени, что заставило Жемира подозревать ее высокое положение. Бродяге она постепенно тоже понравилась, но сердце начинало гореть огнем, если он вглядывался в ее лицо украдкой. Черты эти словно были выжжены в его памяти. До этого момента он не мог достаточно утверждать, что помнит что-то, кроме этого лица. Но где же он мог видеть ее?